Глава 28. В Мордвиновском парке. Весна, пришедшая в Ялту робкой гимназисткой в начале марта, в конце месяца уже превратилась в роскошную барышню. Подснежники, гиацинты и нарциссы давно отцвели, им на смену распустились примулы и пионы. Отдыхающие прибывали с каждым днем, и число праздной публики заметно выросло. Гуляющие парочки в основном предпочитали Александровский сквер или Пушкинский бульвар. В Мордвиновском парке на пересечении Платановой и Мордвиновской людей было меньше. Именно там, на одной из скамеек, сидели два человека. Один в котелке, другой в фетровой шляпе. Оба читали газеты и, казалось, совсем не замечали ни присутствия друг друга, ни редких прохожих. Странным было только то, что у каждого в руках был номер «Русской ривьеры» за позавчерашнее число. Но вот один из них негромко проговорил. «Вам доводилось когда-нибудь видеть, как цветет черная магнолия?» «Да, это незабываемое зрелище». Секунду помолчав, он добавил. «Наконец-то я вас дождался. Здравствуйте». «Добрый день, Чинар». «С устранением Распутина произошла досадная случайность. Коридорный уронил коробку с бомбой». «Мы знаем об этом. Центр, тем не менее, просил передать вам благодарность». «Спасибо. У меня есть новые соображения по его ликвидации». «Теперь в этом нет надобности. В Петербурге им займутся другие. Скажите, кто убил моего предшественника?» «Присяжный поверенный Ардашев». «Мы так и думали. Он опасен для вас?» «Не знаю. Но сейчас его не стоит трогать. В городе, судя по всему, работает австрийский или немецкий агент. Убийство полковника Левицкого и вчерашнее злодейство в художественном салоне — дело его рук. Немец, получивший негативы, пытается раздобыть последний чертеж самого важного узла геликоптера — автомата перекоса. Но где он находится, никому не известно. Наша контрразведка вместе с Ардашевым делает все, чтобы им помешать. Я буду наблюдать за ними, и, возможно, мне удастся скопировать все целиком». «Это надо сделать обязательно. Для нас это очень важно. А мы, как вы изволили убедиться, в долгу не останемся. Только будьте осторожны. Не совершите ошибку моего коллеги. Ардашев очень опасен». «Я попробую». «Попробую? Нет, такой ответ меня не устраивает. Чертежи должны быть получены любой ценой, и мы на вас надеемся. Вы прекрасно поработали на верфи в Николаеве. За техническую документацию торпедных аппаратов Дворжецкого на ваш счет переведена еще 1000 фунтов. Кроме того, как только вы переберетесь в Лондон, вам будет назначена пожизненная пенсия». «И в каком же, позвольте узнать, размере?» «На мой взгляд, сейчас это обсуждать преждевременно. Скажите, вы не замечали за собой слежки либо подозрительного отношения коллег?» «Нет, слава богу, ничего такого не было. Только вот Ардашев...» «Что?» «Иногда мне кажется, он о чем-то догадывается. Бывает, задаст какой-нибудь странный вопрос и смотрит на меня пристально. Но через несколько минут вдруг так разоткровенничается, что я вижу, доверяет». «Вы все-таки считаете, что он вас в чем-то подозревает?» «Нет, наверное. Скорее, это усталость. Хотелось бы знать, когда, наконец, я смогу выбраться отсюда, чтобы воспользоваться, так сказать, плодами нашего сотрудничества». «Довольно скоро». Куратор зашелестел газетой. «В ближайшее время я передам вам паспорт подданного Его Величества. И все-таки постарайтесь добыть чертеж аппарата перекоса. За него вы получите отдельное вознаграждение. И немалое. Согласитесь, вам грех на нас жаловаться. Только за март вам отправлено 1300 фунтов. По нынешнему курсу это составляет около 12 500 рублей. Жалование русского генерала за 2 года. «Да ведь и у вас нет оснований для недовольства. Но между моими делами и вашими словами есть существенная разница. Я исполняю для вас реальную работу и рискую собственной жизнью, а взамен слышу только заверения и обещания. С таким же успехом вы можете мне сообщить, что Георг V возвел меня в рыцарское достоинство или что я принят в палату лордов». «Это хорошо, что вы шутите. Это вселяет оптимизм». «Знаете, мои друзья замечают, что последнее время у меня появилась склонность к тонкому английскому юмору. Как вы думаете, с чего бы это?» «Вы неисправимый остряк. Но мне пора. Следующая встреча здесь же через неделю, в это же время. Как говорят у вас, за сим откланиваюсь». «See you soon». Английский. «До скорой встречи». Примечание автора. Не остался в долгу собеседник.